Герасимов снял рожок телефонной трубки и вызвал к себе заместителя, жандармского ротмистра Владимира Модля. Офицер прибыл немедленно. Начальник отдал распоряжение задействовать все силы охранного отделения, а также привлечь дополнительно свободных сотрудников корпуса жандармов для розыска особо опасного преступника. Герасимов не стал уточнять, что преступник – его агент. Модуль записал поручение и побежал поднимать по тревоге агентов и филеров. Герасимов попробовал было составить записку о положении в рабочей среде, но тут же отбросил ручку. Что еще можно сделать, чтобы Азирис был пойман как можно скорее? Герасимов посмотрел в отчете, кто занимается делом профессора Серебрякова. Конечно же, сыскная полиция и Ванзаров, как он мог забыть. На стене рядом с креслом полковника ожили звоночки телефонного аппарата. Прямой номер начальника охранного отделения, номер 95, можно было найти в справочной книжке градоначальства, продававшейся в любом книжном магазине Петербурга. Александр Васильевич машинально взял трубку. «Полковник Герасимов», — официальным тоном сказал он, — «вы меня не дождались?» «Как жаль», — раздался приятный голос Азириса. «Где вы?» «Советую вам немедленно явиться ко мне». От неожиданности Герасимов ляпнул глупость. Агентам категорически запрещалось появляться в охранном отделении. «Иначе я вынужден...» «Дорогой Александр Васильевич», — проворковал Азирис, — «иначе не будет. Не пытайтесь меня найти. Это в ваших же интересах. Вы же не хотите получить в столице империи невообразимый хаос. Надеюсь, вы меня поняли? Прощайте». Герасимов повесил трубку на рычажок и саданул кулаком по столу так, что подскочила тяжелая мраморная пресс-папье.